Амос. Уважаемые радиослушатели, при изучении Библии мы уже упомянули, что книга Амоса, принадлежащая к Ветхому Завету, содержит в себе 5 видений, которые Бог послал ему о наступивших судах над народом израильским. Они записаны в 7 главе 1 стиха по 9 главу 10 стих. Эти видения таковы. Первое. Нашествие страшной массы саранчи, 7 глава с 1 по 3 стих. Второе. Всепожирающий огонь, 7 глава с 4 по 6 стих. Третье. Измерительный отвес, 7 глава с 7 стиха по 11. Четвертое. Корзина со спелыми плодами, 8 глава с 1 по 14 стих. И пятый. Господь, стоящий у алтаря, 9 глава с 1 по 10 стих. Мы снова вспоминаем важный факт, что в первых двух случаях видений Амоса Господь даровал пророку возможность ходатайствовать в молитве, чтобы эти суды путем нашествия саранчи и ниспослания огня всемогущий Бог задержал, помиловав народ. Господь услышал его пламенную молитву и проявил сожаление к народу. «И пожалел Господь, и этого не будет», — сказал Господь Бог. 7 глава, 6 стих. Это великая божественная истина. Милосердный Бог в некоторых случаях внимает молитве смертного человека, верующего в его силу и милость. Пророк Амос знал Господа и потому дерзал так молиться о своем народе Израиле. Однако в дальнейших случаях, при видении измерительного отвеса и других, Амос не возносил ходатайственных молитв. Он чувствовал, что духовное измерение состояния народа самим Богом свидетельствовало о его духовной пустоте, лицемерии, беззаконии и отступничестве от Бога и его повелений. Пророк предчувствовал, что суды Божии неизбежны, они непременно придут. Так Бог предопределил, и Амос согласился с судьбой своего народа, блуждающего на греховных путях. Он знал, что ходатайственная молитва его встретить решение Божие, которое изменить невозможно. Духовная жизнь народа умерла. Грех повсюду царствовал. Сердца людей были ожесточены пред Богом, который измерил город для его разрушения. Положение было безнадежное. Израиль наполнил чашу беззакония. В таких случаях суд Божий неизбежен. Четвертое видение связано со спелыми плодами. Оно связано с временем, когда собранные летом плоды, съедобные, не стоят долго в хорошем состоянии. Они начинают портиться и, конечно, выбрасываются. Эта картина была приложена к Израилю. Непременно он был приятен и красив, как летние плоды, а потом внутри, в центре плодов, начиналось гниение. Пророк Амос возвещал слова Божии в то время, когда Израиль был богат и пребывал в большом изобилии материальном. Экономически он был здоров, но внутри сердец народа происходил опасный процесс разложения. Грех царствовал в народе, но люди не хотели внимать словам странного пророка, провозвещающего суды Божии. Они не желали знать об этом по причине своего неверия. Это видение относилось к Израилю в древние времена, но оно правдиво и в наши дни. Некоторые народы мира являются сильными, богатыми. Внешне они преуспевают, но внутренне, в духовном отношении, они не лишены процесса загнивания, который будет разражать и разрушать жизнь народа. Руководители этих народов не хотят этого знать, не беспокоятся. Они духовно дремлют. В некоторых случаях разложение приходит быстрым темпом и наступает скорый суд. В других случаях гниение происходит более медленно. Страницы мировой истории свидетельствуют об этом. Некоторые государства достигали величия и мировой мощи, но потом приходило их падение, медленное или быстрое. Моральное и духовное разложение совершает разрушительные действия на народы и государства их. Это является и для нас уроком. Видение Амоса было не только для древнего Израиля. Спелые летние плоды являлись приятными и красивыми на вид, но вскоре они начинали гнить и терять свою привлекательность. Пятое видение начинается 9 главой 1 стихом. Оно открывает картину, когда Господь стоял у алтаря и повелевал пророку Амосу: «Ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь всех их на головы всех их». Это видение предвещало рассеяние Израиля, и так это в точности совершилось. В этом случае также не было ходатайственной молитвы пророка. Все старания избежать грядущий суд были бы напрасны. Но Церковь Христова не подлежит гневу Божию, хотя все верующие являются и явятся пред судилищем Христовым, но это не суд во спасение или погибель вечную, а проверка служения верующих Господу и ближним, когда они жили на земле. Суду Божию у Белого престола подлежат беззаконные люди мира сего. Благодатью его мы от этого избавлены. Обратите внимание на слова пророка Амоса. «Вот очи Господа на грешное царство, и я истреблю его с лица земли, но дом Иакова не совсем истреблю». 9 глава, 8 стих. Когда происходило просевание народа, то с половой ни одно чистое зернышко пшеницы не было утеряно. Бог знает своих и сохраняет их. Мы уже раньше упомянули о весьма печальном явлении. О нем сказано между 3 и 4 видением. Когда ложный священник сделал донос на Амоса царю, что он пророчествует плохо об Израиле, а также и самому пророку он угрожал и повелевал замолчать или идти в Иудею и там пророчествовать. Этот неверный священник служил у алтаря в Вифиле, где израильтяне поклонялись кумиру золотого тельца. Амос выслушал все эти упреки и угрозы, но не подчинился требованиям этого священника. Амос ответил, что он, хотя и бывший пастух, но Бог призвал его на служение возвещать истину народу и правителям его. Он не убоялся людей и оставался на своем посту в Израиле. 7 глава. Заключительная часть книги Амоса свидетельствует, что его служение было связано с надеждой. Не только Амос, но и другие пророки Ветхого Завета, возвещая о судах Божьих, скорбя о положении народа в их время, они также взирали на будущее. Они видели избавление и восстановление Израиля. Они возвещали, что народ обратится к Богу и снова будет служить Ему. Эта картина встает пред нами, когда мы читаем Амоса 9 главу с 11 по 15 стих. «В тот день я восстановлю скинию Давида падшую, заделаю трещины на ней». Это свидетельствует о том, что народ войдет в радость присутствия Божия среди него, сила, величие и благословение Господне снова посетят Израиль. Восстановление произойдет постепенно. Первое. «Я восстановлю скинию Давидову», 9 глава, 11 стих. Второе. «Я возвращу из плена народ мой Израиля», 14 стих. И третье. «Я водворю их на земле их», 15 стих. В тот день, который еще не прошел, Израиль будет жить на той территории, которую определил для него Господь в древние времена. Царство будет таким же славным, как во дни Соломона, но с этим будет связано и радостное очищение от грехов их, искупление во Христе Иисусе будет принято ими. Израиль увидит духовными глазами своего истинного Мессию Господа Иисуса. Великое обилие посетит землю. Послушание их Богу живому задержится и завершится. О, какой чудный будет этот грядущий день! Аминь.